об обстоятельствах нашей церкви, нашей страны, народа, где в абсолютном большинстве вы жили, и, безусловно, вам дорого все, и не безинтересно, и не в порядке любопытства, а для того, чтобы поддержать в молитве. Бог, творящий чудеса. Мы так рассматриваем Бога нашего. То, что происходит сегодня, разум вместить не может. Так, чтобы сказать, что все логично, все понятно, иначе быть не могло. Этого невозможно. Скажите, если не в далеком прошлом встречаться с иностранцем было это, ну, сопряжено с большим риском и крупными неприятностями, вплоть до ареста, то теперь вдруг находиться в Германии, в Голландии, и как это рассматривать? Разве это не чудо? Если в недалеком прошлом конфисковывали молитвенные дома, штрафовали, разгоняли, и вы многие этому свидетели, то в настоящее время во многих местах строят молитвенные дома. Пусть не такие, конечно, не такие, но вполне достаточно, чтобы не лил дождик и не продувал ветер. Разве это не чудо? Если совсем недавно невозможно было проповедовать Евангелие так, чтобы открыто, без невозбранно, беспроблемно, и рассматривали, если это и было, то рассматривали это как пропаганда, хотя мы шли на это, нас судили за это. А вот теперь ни одного узника нету за Слово Божие в тюрьмах. И за короткое время это все произошло. Разве это не чудо? Если в прошлом конфисковывалось все, касающееся Бога, в том числе и Святое Евангелие, Библия, а теперь получаем бандероли, разве это не чудо? Моя жена, когда в прошлом, привыкшая к тому, что часто бывали обыски в квартире, на звонок непонятный, то есть когда подозревают, что кто-то чужой идет, непременно прятала Библию под халат и только лишь тогда открывала, понимая, что в любой момент может быть обыск, хоть Библия бы осталась после обыска. А в настоящее время уже не прячет Библию, открывает на звонок дверь и видит почтальона, который говорит: «Опять пришло 10 пакетов, забирайте». А что такое 10 пакетов? Это 30 Евангелий там или еще что-то такое. И притом пакеты из Японии, из Австралии, из Америки, из Германии, много из Канады, простите, из Голландии и так далее. Разве это не чудо? Мы просто привыкаем к этому и постепенно так вот черствеем сердцем и не думаем, и не перечисляем все чудеса Господни. Если в прошлом воспитание детей, организация воскресных школ – это было преступление, карающееся 3, 5, а иногда и 10 лет, 5 лет лагеря, 5 лет ссылки. А теперь организовываем детские воскресные школы и даже на улице, где, ну, родители неверующие согласны, чтобы их дети посещали уроки о Библии, понимание преподавалось о Боге. И они, если согласны, что на улицах этих устраиваем детские воскресные школы. Скажите, разве это не чудо? Да разве можно все перечислить? Можно ли все перечислить? Конечно, самое главное, великое чудо, это то, что сколько бы церковь не была бы на положении гонимой, бедной, бросаемой бурей, безутешной, и в то же время эта же церковь, грозная, как полки со знаменами. Это прелесть, это прекрасно. В настоящее время перед нами открылись учебные заведения. И открытые, и закрытые. Я имею в виду, открытые – это как школы общеобразовательные. Закрытые – это как интернаты, детские дома. Правда, открывают даже для нас и психбольницы, но мы туда не идем. Все-таки мне непонятно, как умалишенным проповедовать. Может быть, кому-то открыто, но я не понимаю, не знаю. Но идем и в тюрьмы, и там, где которые обращаются к Господу, есть даже возможность преподать им крещение под охраной, выпускают там тех, которых мы решили преподать крещение. Они совершают в речке крещение, совершают святую заповедь на берегу, и их под охраной увозят к себе обратно в тот лагерь, откуда взяли их. Разве это не чудо? Да никогда такого времени не было в нашей стране, чтобы вот из Москвы в Алма-Ату в октябре месяце министерство выделило вагон. Так вот в документе и значится по перевозке Евангелия, транспортировке Евангелия из Москвы в Алма-Ату. 40 тонн загрузили и отправили, сопровождали два брата. Разве? Да в истории государства нашего не было такого вообще. А что такое 40 тонн литературы для Средней Азии? Есть возможность открыть библиотеки. Мы не организовываем такое, чтобы вставать на углах и кто желает, возьмите, возьмите. Нет. Библиотеки христианские организовываем для того, чтобы брали, возвращали, читая. Но бывает, я как-то собрал, как-то присутствовал на совещании библиотекарей, их было человек 50 или 60, ну полный большой зал наших библиотекарей дорогих. Я говорю, какие у вас проблемы есть, друзья мои? Они, оказалось, основная проблема у них. Берут и не отдают. То есть как не отдают? Да вот так не отдают. Один, говорит, мужчина пришел, ему лет 40, и говорит, я взял у вас Библию, да? Так вот я пришел сказать вам, что я ее не отдам. То есть как не отдадите? Да так, не отдам. Я ее 40 лет искал, и нашел, наконец-то, и теперь отдавать. Ну, сестра говорит, а как же быть? Ну, как быть? Вы скажите ее цену, я в 10 раз больше заплачу, и она моя. Вы понимаете, обстановка какая? И вот она так вот с сокрушением говорит, что делать? А другая говорит, и у меня такая же, говорит, проблема. Я, говорит, взяла картотеки и стала проверять, кто должник, кто долго мне не отдает. Смотрю, детскую Библию взяли по одному адресу и не приносят. 3 месяца тому назад пошла по этому адресу, чтобы поговорить, почему не приносит Библию. Прихожу, говорит, звонюсь. А там, говорит, в глазок посмотрели, что узнали меня и слышу шепот. Это, говорит, из библиотеки, за Библией, не открывай ей. Вы понимаете, обстановка какая? Ну что, в суд подавать, что ли? Ясно, что нет. Что же делать? Я говорю, сестры милые, какие вы счастливы, что вы нашли драгоценные жемчужины. Как было бы для вас тягостно, если бы тот же мужчина принес Библию и сказал бы, я прочитал Библию, дайте мне что-нибудь поинтереснее, возьмите. И ты бы отметила, что Библию получила обратно. Получила ли ты удовольствие от этого? Не сказала бы ты, зачем я стою? Не напрасно ли трачу время свое? А если вот он ухватился и сказал, не отдам, это вот мое, наконец-то я нашел, 40 лет искал и нашел, не отдам. Радуйся, что ты, что Господь нашел драгоценную жемчужину. Радуйся. Она говорит, да радоваться-то я буду радоваться, только чем дальше заниматься, ведь раздавать надо. Я говорю, ну вот пришло еще партия литературы, вы опять возьмете, дополните. А вот то, вы подсчитайте, сколько должников у вас, сколько литературы, которые взяли и не отдают. А было 38 библиотек, представители 38 библиотек были здесь. И на следующий раз они принесли данные, оказалось 5200 книг взяли и не отдают. Что же делать? Что же делать? И мы согласились. Вот так, друзья, сделаем. Покупайте 5200 поздравительных открыточек. На Рождество поздравляйте всех с праздником и сообщите, что на Рождество Иисуса Христа принято подарки давать. И вот эти книги, которые вы взяли, рассматривайте как подарки от нас. И вы нам впредь не должники. И еще. Если у вас при чтении Святого Писания будут какие вопросы, пожалуйста, обращайтесь по такому-то адресу. И многие приходили и удивлялись. Неужели так просто вы решаете вопросы? Ну скажите, за что? Я, говорит, взяла детскую Библию, а потом, говорит, еще хотела прийти что-нибудь почитать. Но я точно знала, что отдать-то я не отдам вам, это точно. Но хотелось, ну, говорит, больше, говорит, неудобно было приходить что-то брать. Вы, говорит, правду сказали, что вы не отдадите? Я, говорит, что я ничем вам не должна. Конечно, правда. Но скажите, вот такая обстановка. И мы благодарим Бога, что есть души, которые проявляют заботу, привозят и литературу. Я, конечно, не могу сказать, кто жертвует, кто там перевозит и прочее все. Это другой уже вопрос. Но если есть поступление, есть жертводатели, есть те, которые проявляют заботу, и мы благодарны Богу за общность служений. И если сейчас так вот стало легче, и если мы сейчас проповедуем Евангелие невозбранно в разных местах, скажите, разве это не наше с вами общее служение? Да, мы сеем, да, мы, может быть, и плоды сейчас пожинаем, а пахали мы вместе, мы подготавливали почву-то вместе, вместе несли тяготы зноя совместно. Разве нас не вместе? И разгоны были, и штрафы были, все, всякое было. Но все было по силам, все было в радость, все это было во славу Бога. Сейчас образовался вакуум. Вакуум, то есть пустота. Образовалось дело вот в чем, что все преподаватели могли заниматься преподавательской деятельностью только лишь с учетом того, чтобы обязательно они не верили в Бога. Христиан ни одного преподавателя не было. Как только узнавали, увольняли сразу. Это вы знаете не хуже меня. Но проблема образовалась. Народ интересуется, ученики спрашивают, учителя растеряны, приходят, просят нас, пожалуйста, приходите, говорите. Непременно. И наперебой один перед другим. Первые классы собирают. У нас, говорит, 5 первых классов. Придите в актовый зал, проведите беседу. Хоть молиться научите детей наших. Скажите, когда это было в нашей стране такое? И я понимаю, что это время короткое, я это понимаю, но надо дорожить временем, и мы будем с поспешностью делать все посильнее. Я говорил за первые классы, равно мог бы говорить и за десятые классы. Да что там за школу, мог бы говорить и за университеты. И в университетах со студентами, с преподавателями, с профессорами приходится встречаться и беседы. Ну, кто-то скажет, удовлетворяется беседами или же есть обращение к Господу. Да, скажу вам, есть и покаяние. пусть даже не такой, не в большом масштабе, как хотелось бы, безусловно, не в таком, как хотелось бы. Нашим желаниям-то нет предела, нет, казалось бы, и конца. Но радуемся тому, что Бог все-таки пробуждает душ, приходит на богослужение. Очень так вот ярко запомнил один момент в университете. Наша молодежь, значит, вела этот вечер. Были студенты, преподаватели, очень большой зал. Я устроился там немножко в сторонке. И мне было приятно, что наша молодежь справляется с этой задачей не хуже нас. И не хуже меня. Я это видел. И я видел, как один из преподавателей вот так вот прижал Библию и говорит: «Милая, наконец-то ты нашла меня. 70 лет ты искала меня». Скажите, что это, как не крик македонян: «Придите, помогите». Больше того, уж если образовалась пустота, то мы, конечно, везде и не поспеем, это совершенно понятно, но будем делать все посильное. Эту пустоту восполняет и все нечистые силы, в том числе в школы приглашаются гадатели, чародеи, ворожеи. По телевизору выступают всякие колдуны, которые преподают сеансы колдовства. Особенно молодежь за это сильно хватается. Мы этому совершенно не удивляемся. Мы рассматриваем это как закономерно. Дьявол, он в отпуск не ушел. Он один и тот же. Он только перестраивается с тем, чтобы нанести удар более серьезный. Но пока церковь на земле, мы благодарим Бога с победой за церковью, за Богом. Так что все, наверное, зависит от нас, насколько Бог нас может употребить для святого великого дела. Так что прошу, братья и сестры, помощи, молитв, поддержки, молитв, уединенных молитв. То, что какие-то акции поддержки, это все хорошо, но скажу вам самое знаменательное, самое большое значение – это когда уединенная, коленопреклонная молитва. Я просто вас прошу об этих уединенных молитвах. Не то, что можно так вот форму соблюсти, там вот со всеми вместе, а вот когда у самого тяготеет, переживаешь, ты вот вкладываешь душу свою – это прекрасно. Я хочу сказать, что я очень много писем получал в лагере, и мне говорили: «Ну что ты, письма вот из Германии, из Голландии, там вот из Японии, там, ну, с разных мест получал письма. И ни одного языка же я не знаю, поэтому я ничего не так вот просто глазами просматриваю». И никто из них не верил, что я ничего не понимаю. Все думали, что я какой-то полиглот, то есть все языки знаю. И мне говорят: «Ну что это ты, конверты, все пустые бумажки, все открыточки. Вот если бы в каждом конверте был хоть один доллар, ты был бы самым богатым человеком». А я с ними не согласен был. Нет. Я был бы самый богатый я, потому что в каждом конверте не просто бумажка, не просто открытка, а сердце, молитва. Вот так вот неразрывная связь, а вот это уже богатство. Вот здесь богатство. Богатство не у того, у кого толстый кошелек, а у того, кто вот так вот прирос всеми корнями сердца своего к церкви, другой жизни больше не знает, и вот полностью себя посвящает для служения. Вот это богатство, вот это чудо. И скажу вам, и то, что, ну, вот я вот и здесь с вами, и в церкви, и с народом Божьим, и с молодежью, я считаю, что вот это самое большое богатство, которое мы имеем здесь на земле, оно невосполнимо ни с чем, совершенно ни с чем. Любой преуспевающий коммерсант никак не счастливее нас. кто в Боге пребывая совершает служение. Я на прошлой неделе видался с Геннадием Константиновичем. Он иногда бывает дома сейчас, то есть свободно. Даже свой паспорт заменил старый на новый, беспрепятственно. Так что, слава Богу, бодр духом и совершает служение. Издательство «Христианин». Братья и сестры, издательство продолжает работу. Да, мы сейчас уже полное Евангелие не печатаем, потому что мы, благодарение Богу, получаем с Запада. Но печатаем сейчас Евангелие от Иоанна, Евангелие от Луки, с тем, чтобы можно было охватить такой работы, так много работы, столько нужно Евангелий, что сколько бы ни поступало, все мало. Вместо того, чтобы одна-две бригады работали, как это было раньше, сейчас работают 6 бригад. Хотя возрастают трудности, и бумага в несколько раз дорожает, ну и проблема даже доставать ее. Вы знаете, сейчас все, буквально все по талонам, буквально все, и бумага в том числе. Ну как, например, прокормить бригаду, если на каждого работающего человека даются талоны, ну, в месяц, например, 150 грамм рису, 10 яиц там и так далее. А на бригаду-то никто не даст талоны. Как ее кормить? А одна бригада – это 8 взрослых человек. Бог посылает. И вопрос о уменьшении объема работы у нас не стоит. А наоборот, размах еще больше работы, желающих молодежи работать еще больше, трудиться. Скажу вам, открыто издательство не работает, и мы на этот путь не пойдем, потому что ситуация в нашей стране непредсказуемая. Сегодня одно, а завтра может быть другое. Тем более, как можно открыто работать, если, например, в прошлом месяце был указ президента нашей страны о том, что КГБ имеет без санкции прокурора в любой дом войти и все проверить. Без санкции, без всякой санкции. Это указ президента. Мы, наоборот, при всех внешних свободах еще дальше, еще глубже наши издательства должны вот так вот определить. Тем, чтобы работали. Вот тогда, когда уже везем готовую продукцию, это повезем уже открыто, уже не будем прятать. А вот где она печаталась, это мы пока не имеем права вот так открыто. Больше того, в Прибалтике мы попробовали организовать кооператив по производству религиозной литературы. Попробовали это сделать. Вы знаете, если другим можно, а нам отказали. Нам отказали, потому что мы будем бесконтрольны для них. Мы попробовали в Молдавии у кооператива, который печатает литературу, попробовали заказать Евангелие. Там что-то, Новый Завет, они согласились за 32 копейки каждую одно Евангелие. Думаем, это будет выгоднее, даже чем на Западе братья и сестры нам будут печатать. В материальном даже отношении. 32 копейки, это хорошо. Когда через неделю пошли договариваться конкретно, он говорит, не знал, с кем имею дело. Если бы просто с простыми людьми, я бы напечатал. А оказывается, он с кем-то проконсультировался в министерстве. С вами связываться нельзя. Ну, смотрите, она будет стоить, 1,5 рубля каждое Евангелие для вас. Ну и если вы принесете бумагу от уполномоченного по делам религиозных культов, что он не возражает, чтобы мы вам печатали Евангелие. Ну что ж, хорошо, мы благодарим за вашу информацию, будем продолжать сами. Мы просто изыскиваем все пути, различные пути, какие у нас возможности останутся, мы на этом и будем останавливаться и продолжать работать. Но я, знаете, что предлагаю, братья и сестры? Сегодняшнее общение давайте не заканчивать, а просто сделаем перерыв до следующей встречи. Только не знаю, когда эта встреча будет. Но имеем же мы право высказать Богу наше желание. Вот об этом разговор. Если бы у вас было бы плохое воспоминание о тех местах, где вы росли и откуда приехали, вы бы сегодня не собрались. Это говорит о том, что ваше сердце там, а это значит, ваше сердце с нами. И вместе будем нести все тяготы, лишения, и вместе с вами и будем радоваться. И когда спрашивали меня вчера, а где лучше, там или здесь? Очень важно просто знать, где будет тобой Бог пользоваться. Вот что самое главное. Если там Бог не будет мною пользоваться, я буду просто ему не нужен, неугоден, недостоин, и мне будет там плохо, там или здесь, это не имеет значения. Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Порой не все понимаем, что происходит, что делает Бог в нашей жизни. А Он настолько премудр и не отчитывается во всех планах своих перед нами. Он только дает оценку своим деяниям, хорошо и весьма. Нужно было. Сотни лет назад переселял народ в Россию, из Голландии, там, или из Германии. Нужно переселяет в другие места. Это его право, это и ни у кого он совета спрашивать не будет. Но хочу сказать, Господи, владей нами, как своей собственностью, и делай все, что тебе угодно. А если нам когда-нибудь много вопросов, что-то непонятных, мы так и скажем, Господи, что ты делаешь теперь, мы не знаем, а уразумеем после. Но доверяемся тебе, владей нами и делай с нами все, что тебе угодно. Я хочу сказать, кто-то спросит, даже и спрашивали уже, я, чтобы никто мне этого вопроса не задавал, я отвечу на него. Какая вам литература больше всего нужна? Скажу вам, братья и сестры, больше, чем Евангелие, ничего не может быть нужнее. Все остальное – это, ну, в помощь Евангелию. Но самое главное – это Святое Евангелие. Все другие книги, они могут как-то помогать проповедовать это Евангелие. Но никакие рисунки к Богу не приводят, хотя они тоже детям нужны. Но основа основ – Святое Писание. Если мы будем иметь много различных книг, но не будем иметь главного Евангелия, все дальше мы ничего не имеем. Но если мы будем иметь Святое Писание для распространения, вот это основа основ. И в этом и мы будем полагать и в издательстве «Христианин», ну, полагать все силы для того, чтобы печатать, и будем оказывать всякое содействие для распространения вместе с вами. Если мы сохраним верность Богу, и Бог сочтет возможным нас употребить для своего дела, мы увидим еще больше чудес. Мы увидим то, о чем и мечтать не можем, непременно увидим. Бог наш велик. А то, что какие тучи сгущаются над нашей страной, скажу нам, наверное, мы, вот я имею в виду россияне, в Союзе живущие, наверное, счастливее в том отношении, что мы более контрастно видим приближающийся конец, чем вы. Не беда, если нас встретят земные трудности. Самое главное, сейчас самое блаженное время в нашей стране, когда народ жаждет слышать слово. Стоит нам выйти на центральный парк или на центральную улицу, спеть и слово говорить тысячи народу. И мы закончили все один час, а за нами толпа идет. Толпа не потому, что что-то просит вещественное, а потому что еще скажите, где вы же раньше были, мы такого никогда не слыхали. Куда прийти, с кем побеседовать, научите нас молиться. Скажите, разве это не прекрасное время. И знаешь, что здесь присутствует различного состояния души, разного отношения к Богу. Я это знаю, это естественно. Так оно и везде. Думаю, что есть и те, которые не примирились с Богом. Думаю, есть и те, которые примирение Богу с Богом испытали, может быть, десятки лет назад, а сейчас вот остыли, вот так вот осуетились. Вот так вот есть и те, которые потеряли детей своих. Сами в церкви, а вот детишек нету. И это тоже несчастье, тоже беда. Но благодарение Богу, Христос у каждого хочет остановиться, задержаться, каждого выслушать, каждому найти нужное слово ободрение, утешение. И все, что он сделает, то хорошо весьма, весьма хорошо. И хотелось бы, чтобы и в нашей жизни, у каждого из нас, Бог властно влиял бы на все наши сердца для того, чтобы сказал бы Бог, оценку дал хорошо и весьма хорошо. Аминь. Скорей. кеты обличи, но жить хочу я лишь с тобой, смиренью научи, прости меня. Ты возьми меня.